что в имени тебе моем. Оно тускнеет день за днем, и знаю я, через года оно погаснет навсегда. А потому я на листке, как будто мелом на доске, его сумею начертать. Ведь все равно меня достать, когда уйду я в мир иной, не сможет никакой герой. И вопросить не сможет он, какого хрена был рожден, какого хрена делал я, и нафига день ото дня все вирши странные писал, и тем людей простых достал, и тем философам невнятным предстался дико непонятным, и мастерам всех дел сапожным предстался червем я дорожным, ну а борцам церковных дел означил совести предел. Ну а потомкам старины стили письма были странны. Да и писателей союзу добавил текстами я грузу, а потому стал неудел. Числу поэтов есть предел. К чему вам имя, для чего? Вам хорошо и без него. Приятно вам читать стихи. Писать же это не с руки. Умрет оно, я знаю точно, сие понял еще заочно, пока я в школе жизни жил и славоблудием не грешил. И вместе с ним подохнет право, моя мирская празднослава, моя мирская глупоспесь, в тот миг, когда умру я весь. И лишь великий интернет, последний, примет мой сонет и усыпит в своей сети. О, интернет, меня прости и зли ту душу за мою. Мой интернет, тебя люблю я, право, больше всех изданий, ведь избежать всех назиданий, советов странных не подчас издателей, могу всех в раз. Они уж точно не получат моих вершей сильно могучих, моей души, моих стихов. Пихнулся в сеть, и будь таков. Я отдал все куда-то в мир, ведь так мой Бог благоволил. Не говорю я вам пока, и верю, смерть что далека, намерен жить еще подчас, чтоб не расстраивать всех вас. И имя пусть еще живет, и лира пусть еще поет, и сердце пусть еще болит, ведь так мой путь лишь мне велит.